не в их пользу. «От себя оторвал», — сказал Белый, — они чокнулись и выпили. На самом деле Белый, конечно, просто пожалел денег. Он твердо решил весной купить «Запорожец», не новый, понятно, потому что на новый надо стоять в очереди 100 лет или ждать распределения на предприятии, а через комиссионку, ну, обязательно красный и можно езженный. «Тебе, Солт, вообще везет», — продолжал Белый, жуя сыр без хлеба. «Танька в тебя влюблена до смерти. Жена красивая, башли не переводятся». Солт стало его прозвищем в Москве, и ему нравилось это английское звучание после Салтычихи, от которой он на стенке лез в младших классах. «Никому такого везения не пожелаю», — пожал он плечами. «С Таней, ты же знаешь, Белый, добром не кончится, а с Ниной вообще кошмар, и мать!» Он махнул рукой, они снова выпили. Странно, но было похоже, что Белый, который действительно все знал, ему, тем не менее, вправду завидовал. Погрустнел, задумался, снова взял кусок сыра и жевал механически, глядя в дальний угол кухни. «Все равно ты счастливчик», — ответил Белый наконец. «Вот увидишь, еще вспоминать будешь, как тебе клево жилось, когда ты между котельниками и домом разрывался. А у меня ни дома никто не ждет, ни на котельниках». Проснулась мать, позвала из комнаты, он пошел. «Кто там у тебя?» — спросила мать, лежа на спине и глядя широко раскрытыми глазами в потолок. «Ребята зашли». Он не соврал, но и не сказал правду, чтобы не раздражать ее именем Белого. «Сейчас еще Игорь придет, просто посидим». И тут в дверь действительно позвонили. «Не пейте много», — успела сказать мать ему в спину, когда он выходил в прихожую. Киреев покупку не одобрил. Выставляя на стол самую дешевую водку по 2,87 и выкладывая любительскую колбасу, он сразу сказал, что платить такие огромные деньги за котлы глупо. «Наши настоящие золотые дешевле стоят», — сказал он, недоверчиво разглядывая часы. «Носил бы свою победу, тем более, что тебе ее батя подарил». Это напоминание кольнуло, но он про себя решил надевать победу на счастье в ответственные дни и успокоился. Допили коньяк, разлили киреевскую водку. За окнами сиял ясный январский закат. Говорили о всякой ерунде, о сборах, которые предстоят ему летом, о том, что из-за свистопляски с дипломом он окончит почти одновременно с Киреевым и Ниной, которые потеряли погоду, о перспективах торговли, спрос на водолазки не то чтобы упал, но стало труднее находить каналы сбыта, знакомые уже исчерпывались. Киреев, быстро, как всегда опьянев, принялся рассказывать о своей новой любви. У него постоянно появлялась новая любовь. На этот раз ею была замужняя женщина, 30 лет жившая в Одинцове в соседнем доме. Муж ее, подполковник, не вылезал из командировок на какие-то секретные полигоны, и Киреев теперь существовал как в анекдоте, готовый каждую минуту схватить одежду и бежать через окно. Благо, возлюбленная жила на первом этаже, и окна ее выходили в высокие кусты. При этом Игорь к своему роману относился вполне серьезно и рассматривал возможность ухода соседки от мужа и своего соединения с нею на законной основе. Его, конечно, нисколько не смущала большая разница в возрасте, но он утверждал, что никакой разницы не чувствуется. И с 30-летней даже лучше, чем с глупыми и самовлюбленными ровесницами. Впрочем, Все его мечты о женитьбе на соседке разбивались, стоило ему вспомнить о родителях –